«Что, все никак не насмотришься на свои приборы?» Громкий мужской голос заглушил последние слова угрозы, и Ренат невольно вздрогнул. Поспешно выключил запись, развернулся и сердито отчитал незваного гостя. «Бершев, ты когда-нибудь меня до инфаркта доведешь своими появлениями без предупреждения?» «Я еще и уведомлять тебя должен!» — фыркнул Илья. «Это, между прочим, и моя лаборатория. Техника готова к перевозке? Я хотел после обеда грузчиков вызвать». «Торопишься!» — недовольно покачал головой ученый. «Выслуживаешься перед начальством? Хотел бы я на тебя посмотреть на моем месте!» — сердито парировал Бершев, бесцеремонно усаживаясь на край стола. «Да с меня три шкуры спустят, а остальное в фарш превратят, если хотя бы заподозрят в неподчинении. Это с тебя взятки гладки, потому как для кураторов наука — вещь непрогнозируемая. Однако ты имей в виду, это тоже не вечно, так что лучше сделай, что они просят. Найди ты уже этот чертов способ забрасывать подселенцев в тела людей!» «Найди!» — зашипел Ренат. «Я, по-твоему, Господь Бог? Ты не хуже меня знаешь, насколько сложен процесс. Сам же работал с первой тестовой моделью сирены. Не работал я с ней, не передергивай. Всего лишь ассистентом вкалывал. Принеси, подай, закрепи. Это ты у Пельзнера был на хорошем счету, и он тебе анализ данных доверял». «Давид Аристархович был настоящим гением», — вздохнул Ренат. «Вот он бы точно придумал способ. Профессор ведь к этому так близок был». «Я помню», — кивнул Бершев. «Только его подселенцы и носители не были современниками. Сколько их разделяло? Кажется, 600 лет? Такой временной сдвиг совершенно неприемлем в нашем случае». «Зато модель, собранная профессором, как раз перебрасывала сознание в тела других людей. А я в тупике и не вижу просвета». «Ты не видишь, значит, другие увидят. Пусть сборище бездельников из ней ломает себе головы. А то, видишь, решили хорошо устроиться на всем готовеньком. Ты это...» Илья придвинулся ближе, бесцеремонно отодвигая в сторону мешающий ему экран. «Ты с ними построже будь, задави авторитетом, пусть не мнят о себе не весь что. Это во-первых. Во-вторых, если дело с мертвой точки сдвинется, помни, что у тебя есть друг, готовый собой пожертвовать ради науки». «Серьезно? Хочешь участвовать в опытах?» — изумился Ренат. «Ты же никогда раньше...» «Опыт опыту рознь!» Веско припечатал Бершев, важно подняв указательный палец. «Твои альтернативные миры мне даром не нужны. Наш, земной, очень даже неплох». Он подмигнул ошарашенному ученому и, спрыгнув со столешницы, пошел к выходу. «Про грузчиков не забудь», — бросил напоследок. «И ускорься. Завтра модуль должен быть собран на новом месте». Покинув лабораторию и постояв в раздумье перед входом в процедурную, Илья решительно направился на второй этаж. В конце коридора бесцеремонно толкнул отделанную дорогим покрытием дверь и шагнул внутрь. Когда-то здесь была его приемная. Пока сирена не расширилась, прикупив развлекательный центр и арендовав помещение для офиса в более престижном районе. Ну а просторный кабинет в санатории стал резиденцией главврача. «Илья Васильевич?» — удивился, поднимаясь с кресла, низенький упитанный мужчина. «Вы снова тут? С утра же были. Расследование еще не кончено. Отчета у меня нет». «И вы туда же?» — закатил глаза Бершев. «Да что ж я сегодня никуда без приглашения прийти не могу? А если у меня вопрос важный? А если дело неотложное? И вообще, кто тут начальник?» Язвительный тон быстро превратился в раздраженно угрожающий. Не слушая извинений, Илья выставил бормочущего оправдания врача за дверь и занял его место за столом. «Нужно решить все вопросы с санаторием. И удобнее это делать прямо отсюда. Нет смысла возвращаться в офис, в котором, кстати, уже царит хаос. Договор аренды расторгнут за ненадобностью. А Олег собирает документацию и организует грузчиков и персонал, готовя к переезду как приемную Бершева, так и сам развлекательный центр. Увы, но богачи, собственно, ради которых и создавался этот центр, с надеждой не только получать доход, но и тестировать перемещение в другие миры, его не посещали. Да и риск навредить обеспеченному добровольцу, применяя неотработанную технологию, был велик. Вот и пришлось переводить опыт в другие условия, в санаторий. И найти других, менее статусных подопытных, исчезновение которых в случае неудачного эксперимента никто и не заметит. А центр остался просто дополнительным источником заработка. Включив Вильют, Бершев вывел на экранный реестр объектов купли-продажи в надежде быстро отыскать покупателя. «Хорошо бы реализовать санаторий целиком, как работающее учреждение, а не только имущественный комплекс. Тогда можно обойтись без увольнения персонала и компенсаций. Хватит того, что подопытным придется выплатить неустойку. И не забыть разорвать с ними контракт, взяв подписку о неразглашении. Сколько их, кстати?» Илья открыл еще одну программу со списком пациентов. Все наблюдатели числились в особой группе безнадежно больных. И вовсе не с целью прикрытия. Они в действительности страдали неизлечимыми заболеваниями. Оттого и соглашались на любые авантюры. Жили в санатории в надежде на возможное выздоровление, которое им было обещано Бершевым. Здесь же они и умирали, потому что обещания... Обещания были далеки от реальности и служили лишь приманкой в поиске участников проекта «Сирена». Увы, но никакое оборудование этого захудалого санатория, никакие специалисты не в состоянии им помочь. Впрочем, Илья надеялся когда-нибудь взятые на себя обязательства выполнять. В его деловом предложении смешивались правда и вымысел. Истина была в том, что у кураторов имелись необходимые технологии, однако они не позволили бы лечить с их помощью обычных людей. И изменить взгляды кураторов на проблему, переубедить их невозможно. Если только тайно не занять место одного из них. Взглянув на краткий перечень из 10 фамилий, Бершев присвистнул, прикинув сумму выплат. Эдак разориться можно. Даже то, что половина подопытных — новички на испытательном сроке, и им можно меньше заплатить по итогу, не слишком улучшало ситуацию. Однако вариантов никаких. И потому Илья педантично вносил суммы в финансовую программу санатория, одновременно поглядывая в реестр с предложениями покупки. Имеющиеся в базе запросы были далеки от оптимального варианта. Всем нужны были современные и хорошо оборудованные здания, а не это рухлить. Он почти закончил с расчетно-платежной ведомостью, когда, наконец, откликнулся покупатель. «Сколько?» В сердцах заорал Бершев, когда увидел предлагаемую ничтожную сумму. «Да пошел ты со своими жалкими грошами! Да я лучше сам!» Он осекся, шокированный внезапным озарением. «Зачем продавать санаторий за бесценок, если можно оставить его себе?» «Нет, не себе в прямом смысле, потому что это куратор расценит как неповиновение приказу, а в косвенном. Нея, то есть Айрин, она может приобрести санаторий и не придется нести убытки. Подопытные останутся тут жить, дожидаясь лучших времен, врачи работать, а когда кураторам надоест возиться с неудачниками и ждать результата, можно будет вернуть лабораторию обратно. Или же, если дельце с переселением в тело куратора выгорит...» Илья затаенно вздохнул, зажмурился и тряхнул головой, заставляя себя вернуться к реальности. Закрыл ведомость, отменив внесенные изменения, удалил из реестра объявления о продаже и задумался. «План хорош!» Но подойти к его реализации надо с умом. Перво-наперво нужно обработать Нею. Тут переть напролом нельзя. Девушку надо расположить к себе. И для этого сложно придумать нечто лучшее, чем... романтический ужин для двоих. Стоп! Обед? Ильяс похватился, почуяв, что его желудок уже подвело от голода. Но он-то может и в столовую сходить, благо все под рукой. А вот Нея... купить продукты самостоятельно и намерянка точно не сумеет. А Илья оставил девушку в доме и не позаботился о ее питании. Бершев торопливо активировал программу покупок и заказал в ближайшей доставке стандартный обед на одну персону. Поразмыслил и добавил туда же блюдо для ужина. Конечно, можно было бы сводить Нею в ресторан, но пока это рискованно. Лететь куда-то далеко проблематично, а в ближайших заведениях могут оказаться знакомые Айрин. С учетом того, что вокруг богачки наверняка увивались ушлые типы, вариант нежелательный. Конкуренты Илье не нужны. Зато нужен Вильют Вайс. Чтобы она купила санаторий, потребуется ее цифровая подпись. Подтверждать идентификацию другим способом, таким как личный визит девушки в регистрационное учреждение, нежелательно. Внешне-то от прежней Айрин отличий нет, а вот поведение и речь могут стать проблемой. «Привет!» — набрав нужный номер, Илья кивнул появившемуся изображению молодого брюнета. «Как там, мой заказ готов?» «Будет готов через 3 дня, как договаривались». Пожал плечами абонент, не понимая вопроса торопливого клиента. «Нужно сегодня», — пояснил тот. «Через 3 часа. Через 4 максимум. Я доплачу за срочность». Парень удивленно поднял брови. «Я просто не успею. Хоть за все деньги мира. Только-только пароли подобрал. И то не от всех программ». «Замена Соколова на вас — кропотливое занятие. Личная переписка, фотографии, видеозаписи». «Плевать на замену», — решил Бершев. «Удаляй профили в соцсетях подчистую. Главное, чтобы на самом Вильюте все остальное нормально функционировало». Завершив первоочередные дела, Илье оставалось совсем немного — слетать на свою квартиру и собрать личные вещи, чтобы переехать к Нее. Медлить и откладывать незачем. Пусть и сама девушка, и ее окружение привыкают, что у Вайс появился возлюбленный.